Приветствую вас. С Рождеством всех и с наступившим Новым годом. Пусть Господь вас благословит. Давайте откроем Святое Евангелие от Иоанна, первую главу, 17-18 стих. Евангелие от Иоанна, первая глава, 17-18 стих. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». Если читать до этих стихов, с 14, 15, 16 стих, мы можем прочитать: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и восклицая, говорит: „Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли в благодать, и благодать на благодать“». Интересно, что если мы читаем Ветхий Завет, то Господь любит человека и дает ему законы. Да? Как поступать, как не поступать, как лучше делать и как лучше не делать. Если сейчас так задуматься, в нынешнее время, то смотря закон, который дан через Моисея, нам он будет казаться немного жестоким. Там и призывы были, что зуб за зуб, да, там и призывы были более жестче, нежели в наше время. Но и через этот закон Бог любил человека. Но после пришел Христос. И если через Моисея был дан закон человеку, чтобы человек жил, ориентируясь законом, то когда пришел Христос, была дана благодать и истина, чтобы человек жил, ориентируясь Иисусом Христом. Отличный пример, отличный ориентир для нас на будущий год – Иисус Христос. По закону и по правилам жить очень сложно. Я за себя скажу, я отслужил в армии в 2011 году. Было очень сложно жить по графику. Было очень сложно делать то, что до тебя уже много раз делали, и это было непривычно. Но первые полгода в армии, когда служишь, ты сначала служишь по уставу, ты учишься делать систематически все вещи: вставать рано утром, бегать, не бегать, ходить, не ходить, лежать, не лежать. И действительно, этому учат в армии. И мне, как человеку, который всего лишь год отслужил, это было делать сложно. Но отслуживший полгода, в моем случае устав закончился. И пришло такое понятие, как дедовщина. При дедовщине служить легче, но больнее. Потому что если при уставе ты служишь, тебя никто не трогает, то при дедовщине ты служишь, если что-то не делаешь, то тебя могут наказать. То же самое я хотел бы немножко сравнить со Словом Божьим, что раньше были отношения с Богом по уставу. Раньше человек с Богом общался через Писание и через закон. И Бог хоть как-то хотел приблизить к себе свой народ посредством вот этого закона, посредством устава, чтобы люди не грешили и были ближе к Нему, чтобы люди не грешили и слышали голос Его. Но пришел Иисус Христос. И в 16 стихе евангелист Иоанн говорит, что это была благодать на благодать. Какое торжество произошло. Закон сковывал человека. Закон приговорил человека к смерти, потому что все согрешили. И закон обнаруживал этот грех. Но пришел Христос. И что же такое благодать? Благодать на благодать. У благодати есть много объяснений, они все добрые. Но в данном случае, читая первую главу, я сделал для себя маленький вывод. В данном случае слово «благодать» для меня переводится и является как «суд с милостью». «Суд с милостью». И чтобы получить контраст между законом Моисея, который был до прихода Христа, и сравнить его с благодатью и истиной, которые появились в приходе Иисуса Христа, я хотел бы вам предложить прочитать Евангелие от Иоанна, 8 главу, с 1 стиха, чтобы увидеть этот контраст. Что значит суд с милостью? Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставивши ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». «Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Если обратить внимание на фарисеев, которые привели эту женщину к Иисусу, правильно ли они поступили? Исполнили ли они правду? Да. Они исполнили правду, ссылаясь на закон Моисеев, в котором они жили. Это называется правда, когда ты живешь по Писанию. Как это сделали фарисеи в данном случае с женщиной. А что же является благодатью в этом отрывке? Иисус ее помиловал, но суд с милостью – это не то, что милость без суда. Христос также и ее осудил, и их осудил. Но осудил он их с милостью, не побивая камнями. Что же такое истина? Если закон Моисеев – это правда, сделал – получи наказание, то в данном случае Христос проявил истину, видя, как грешна была женщина и как грешны были они. И Он им предложил – проявить милость. Кто из вас без греха? Вы такие же, как она, грешные. Но я пришел помиловать. Господь проявил милость, предложил им выбрать и сделать правильный выбор. И ей дал правильное указание, что дальше делать: идти и впредь не грешить. Христос пришел на землю. Какое же это было чудо! Если читать Библию, то мы можем найти как минимум 3 раза, когда кто-то удивлялся. Первый раз, не буду соблюдать очередность, просто приведу вам пример. Первый раз удивился Христос. Он удивился вере и неверию людскому. Второе удивление было, когда удивились пастухи. Когда Христос пришел на землю, родился, и великое Божье воинство объявило пастухам, что пришел Спаситель. Было большое-большое удивление, и весь город пришел в движение, так и написано. Третье удивление описано в Псалме 23, когда Христос подходя к вратам небесным, говорил: «Поднимите верхи врата ваши, и войдет царь славы». И небожители, находящиеся за дверью, они удивленно спрашивали: «Кто сей царь славы?» Они не знали эту тайну, что Христос возвратится. И также, когда Христос рождался, я вот начал как бы фантазировать, думаю, что было на небе в этот момент, когда Бог посылал своего Сына на землю. Какое восхищение должно было быть среди ангелов, когда появилась новость о том, что Бог станет человеком, что бесконечное станет ребенком, что святое будет в грешном, что Сын Бога Живого станет человеком, рабом, рабом, который будет страдать тем, кого люди будут считать преступником, преступником, приговоренным к смерти. Придет в бедность, свет во тьму. Он родился не во дворце, не в гостинице, он родился в яслях, как ясли были далеки от трона его, от царства его. Люди видели руки, которые от начала сотворили мир. Какую благодать они видели, в отличие от нас. Но люди распяли его руки. Люди видели лицо его, в которое плювали. Ангелы не могли на это лицо взирать, прикрывая свои лица и ноги крыльями, повторяя бесконечно: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Но люди при этом плевали в лицо его. Почему все это произошло? Почему мы имеем в итоге 18 стих Евангелия от Иоанна 1 главы? «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». Зачем Христос пришел? Для чего Он пришел? Потому что по закону мы все мертвы. По закону мы все заслужили смерть. Но по благодати Божьей и по милости мы живы сегодня. И я очень хочу, чтобы эта весть, эта новость сегодня встрепенула сердца наши, чтобы эта весть была для нас радостной. Я благодарю Бога, нашу семью Господь посетил, у меня родился ребенок, Вера. И когда она родилась, я был очень радостен, я очень был счастлив. Но при этом я понимал, что мне теперь придется не спать, больше работать, кормить, одевать, обувать, заботиться не только о себе и о жене, и еще о ребенке. Эта радость немножко сменялась вот таким периодом грустным, что да, пожил для себя, теперь поживи для детей. Но Христос родился не в обременение нам. Он родился, чтобы спасти нас, чтобы освободить нас, чтобы принести ту истину, которая делает нас свободными от всего, что сковывает на этой земле. И это чудо. Также одну из истин, которые принес Христос, Он был Сам истиной. И эта истина, вот тоже, извините, я забываю некоторые моменты, у каждого своя правда, и она является правдой. Вот сколько людей, столько и правды. А истина у нас одна. И эта истина – Иисус Христос. Потому что о нем и написано, что «И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати и истины», и что благодать и истина произошла через Иисуса Христа. Одна из еще таких фундаментальных для меня истин. Раньше, в ветхозаветное время, люди общались с Богом в храме, люди общались с Богом в определенных местах. Но пришел Христос и сказал, что «Где двое и трое, там и я буду посреди вас». И даже те моменты, которые происходили в ветхозаветное время, в которых жили люди ветхозаветные, они не всегда это понимали, что Бог посреди них, даже в то время. Если вспомнить пророка Илию, когда Иезавель убила всех пророков, и он, расстроившись, убежал в горы, когда он нашел пещеру, в которой был, когда Бог его кормил заботился о нем через птиц. И Господень ангел приходит и говорит: тебе нужно идти дальше, я тебя посылаю. Но Илия говорит: я хочу, ты иди со мной. Господь его призывает выйти и смотреть. И начался сильный ветер, который ревет скалы. Илия долго всматривался в этот ветер, но не было в этом ветре Бога. Далее началось землетрясение после этого сильного ветра. Илия долго всматривался в падающие камни, но и там Бога не было. Далее после землетрясения пошел огонь, очень большой огонь. Илия, прищурившись, всматривался в огонь, но и в огне Бога не было. И тут он услышал тихое веяние ветра. Где Господь в это время был? Он рядом стоял с Илией. И все это время, когда он убегал, когда он просил у Бога смерти для себя из-за того, что он расстроился, когда он спал, все время Бог был с Илией. Все время. Но в то время люди не знали, что Бог на земле. Они думали, что Он где-то там, а на небесах. Давид прекрасные гимны пишет, говоря: поднимусь ли, и ты там. Снизойду ли, и ты там. Какую благодать мы имеем, наше поколение, что мы точно знаем, что Христос родился. Мы точно уверены, что Он среди нас, потому что Его обетование непрележно. Хочу вас призвать радоваться, потому что это не просто благодать, которую мы имеем. Это благодать на благодать. Это сверх того, что могли мы иметь. И все это произошло благодаря рождению Иисуса Христа на землю. Давайте помолимся, призовем Господа, чтобы Он нам помог иметь его ориентиром в этом году. Аминь.